Глава третья. Сердце выпрыгивало из груди, щеки пылали огнем, тело налилось пульсирующей тяжестью. Лаура была здесь, совсем рядом. Я заперся в туалете, чтобы хоть немного привести чувства в порядок. От Лауры сейчас меня отделяла лишь тонкая стенка. Я пробовал глубоко дышать, считать до 10, ничего не помогало, а других техник спокойствия я, к сожалению, не знал. Сердце как рвалось из груди, так и продолжало рваться. Помню, как сынишка мой, когда был маленький, испугался на улице беспризорной собаки. Она лаяла, преграждая нам путь к дому. Я отогнал пса, бросив в него камнем, и вернулся к сыну. У него были такие же дикие глаза, как у меня сейчас. Он тоже впал в ступор от страха. Я ему первым делом залепил легонькую пощечину, чтобы пришел в себя. И уже после этого успокоил. Со мной сейчас тоже случился ступор, поэтому я размахнулся посильнее и ударил, что есть сил, себя ладонью по щеке. Удар был ощутимый, кожу обожгло огнем. Зато тело ожило, зашевелилось. «Что поделать? Похоже, меня уже не спасти от любовного наваждения», — вздохнул я, и эта мысль меня приободрила. Я взял бритву, намылил щеки и подбородок, и наспех сбрил щетину, порезавшись в нескольких местах. Зачесав волосы назад, я щедро побрызгал себя одеколоном и вернулся обратно в комнату. Лаура сидела на стуле. При моем появлении она встала и подошла к окну. Вид у нее был печальный. Я смотрел на ее прекрасный профиль, высокий лоб, прямой маленький носик и пухлые губы, и она казалась мне идеалом красоты. «Зачем ты пришла?» Голос мой прозвучал глухо. «Соскучилась». «Мне захотелось увидеть тебя», — ответила Лаура. От этих слов кровь в моих венах закипела. Я огромным усилием воли удерживал себя от того, чтобы не подойти к ней ближе. «Разве призраки могут чувствовать?» — спросил я. «Конечно, могут!» Лаура повернулась ко мне лицом, уставилась на меня немигающим взглядом. «И ненавидеть, и любить!» Она подошла ко мне, и я снова ощутил холод. Холод, идущий от призрака, он ощущается странно и неприятно. Все волоски на теле встают дыбом, а душу заполняет беспокойство, страх и даже паника. Но я в ту минуту чувствовал только страсть. Она всецело поглотила мой разум. «Ты уже подумал над моей просьбой?» Губы Лауры коснулись моей шеи, и я задрожал. «Я не знаю, Лаура», — промямлил я в ответ. «Все это сложно для меня. Я совсем не такой, каким ты меня считаешь». «Ты такой!» — воскликнула она. «Ты такой, Сергей! Ты сильный, мужественный, смелый. Ты самый лучший мужчина на земле». От ее слов у меня напрочь снесло крышу. Я расправил плечи, поднял голову и как будто даже стал выше ростом. А Лаура тем временем отпрянула от меня и закружилась по сторожке. Каждое ее движение было грациозным, плавным, манящим. «Я хочу, чтобы ты станцевала для меня», — попросил я. Лаура улыбнулась, взмахнула тонкими белоснежными руками, легко подпрыгнула на месте, а потом закружилась вокруг своей оси. Я по натуре человек темный, далекий от искусства, а тем более от балета. Но я видел в этом танце невероятную красоту. Когда моя дочь была совсем крохой, была у нее заводная фигурка, балеринка в пышной светлой юбке. Дочка заводила ее ключиком, и она начинала кружиться вокруг своей оси. Так вот, Лаура кружилась точь-в-точь, как эта кукольная танцовщица, и я смотрел на нее, раскрыв рот от восхищения, так, как моя дочка когда-то смотрела на свою диковинную игрушку. В сторожке, непонятно откуда, вдруг послышалась тихая мелодия. Или, может, она зазвучала в моей голове? Музыка трогала в моем сердце какие-то тайные, неведомые струны. Мне одновременно хотелось смеяться и плакать. Так прекрасно было то, что я видел и слышал. Лаура кружилась в танце. Ее светлые одежды взмывали вверх, к потемневшему, засиженному мухами потолку. Непонятно откуда взявшиеся белые прозрачные полотна повисли в воздухе и стали медленно падать на меня сверху. Потом невидимый ветер подул на них, и они снова взмыли вверх, к самому потолку. А Лаура все танцевала, кружилась по тесной комнатушке и очаровывала меня все сильнее. Это было восхитительно. Я не мог отвести взгляда от стройной тонкой фигуры танцовщицы. Этот танец был только моим. И Лаура была только моей. «Я люблю тебя, Лаура», — произнес я хриплым голосом. «Пусть знает о моих чувствах. К чему их скрывать?» Танец становился все более быстрым и страстным. Я жадно ловил глазами каждое чувственное движение. Но когда Лаура замерла напротив меня совершенно нагая, я не смог сдержать удивленного возгласа, ведь я даже не заметил, как в круговерти белых полотен и в завораживающем ритме танца она скинула с себя одежду. Сейчас девушка стояла передо мной обнаженная, прозрачная, хрупкая. Все это было похоже на прекрасный сон. «Обещай, что выполнишь мою просьбу», — проговорила Лаура. Легким движением она откинула за спину длинные волосы и поманила меня к себе. Мне хотелось до нее дотронуться, но это было невозможно. Рука проходила сквозь стройное тело. Белая кожа светилась в полумраке комнаты. Мягкость девичьего живота, упругость грудей и ослепительный блеск глаз сводили меня с ума. Голова кружилась от эмоций и чувств. Я потерял контроль над своим разумом, но не мог коснуться ее даже пальцем. Это было похоже на пытку, но пытка эта была очень сладостной. «Обещаю, я убью этого гада, я все сделаю для тебя». Я был опьянен своей страстью и не хотел, чтобы эти минуты блаженства кончались. За маленьким окном сторожки бушевала гроза, а я даже не слышал ее. В ушах по-прежнему звучала музыка. Лаура подошла ко мне близко, так близко, что холод пронзил меня до самых внутренностей. Я застонал, не в силах дотронуться до нее. А потом вихрь воздуха налетел на меня, закружил, и не успел я опомниться, как уже стоял посреди комнаты без одежды. Лаура ласкала меня, и, клянусь, я ощущал эти прикосновения. «Закрой глаза, дай волю своим чувствам», — прошептала она. Я послушно закрыл глаза и почувствовал, что меня окутало нежное облако. Лауры не существовало, но при этом она была повсюду, она была самим воздухом, который я вдыхал. «Я буду приходить к тебе каждую ночь, если ты этого захочешь», — прошептала Лаура мне на ухо. «Я буду с тобой всегда». «Обещаешь?» — задыхаясь от страсти, прошептал я. «Обещаю», — нежным голосом ответила Лаура. Тело мое сначала загорелось огнем от ее ласк, потом напряглось, натянулось, как тугая струна, затряслось, словно в лихорадке, а потом внутри прогремел взрыв. Дыхание перехватило, и из глаз посыпались искры. Я закричал и рухнул на пол без сил, сотрясаясь в конвульсиях. Давно я не испытывал такого. Это было неописуемо. Мне хотелось кричать, петь и танцевать от счастья, но пока не было сил. Я вдруг снова, после долгих лет одиночества, ощутил себя мужчиной. Это было потрясающе. «Лаура!» — позвал я. Она не отозвалась, хотя была где-то рядом. Я по-прежнему чувствовал дыхание холодного ветра на своей коже. Я повернулся на спину и с наслаждением потянулся, лежа на полу. «Сегодня была лучшая ночь в моей жизни. Слышишь, Лаура?» Она молчала. Я оглянулся по сторонам и увидел ее прозрачный силуэт возле окна. Она задумчиво смотрела на дождь. «Возможно, это прозвучит странно», — снова заговорил я. «Но я хочу, чтобы ты знала. Я и вправду люблю тебя. Пусть ты призрак, мне все равно. Я люблю тебя и хочу быть с тобой». Лаура склонила голову. Я не видел выражения ее лица, но мне показалось, что она улыбнулась. Повернув ко мне голову, она произнесла: «Тогда не забудь о своем обещании, любимый. Тогда и я не забуду о своем». После этого она подошла к двери, распахнула ее, впуская внутрь холодный ночной воздух, и вышла из сторожки прямо под проливной дождь. Я подбежал к открытой двери и закричал: «Ты ведь придешь завтра?» Кругом было тихо. Я стал всматриваться в темноту, но там уже никого не было, словно тьма проглотила мою возлюбленную. Весь следующий день я ходил по кладбищу с отсутствующим видом, слушал горюющих заказчиков вполуха, на автомате подбирал им участки для захоронения, кое-как заполнял бумаги. С парнями-копальщиками я старался не пересекаться, хотя видел, что они кидают в мою сторону любопытные взгляды. На моих глазах прошло несколько похоронных процессий, но я даже не понял, кого хоронят, мне было все равно. Я смотрел в ту сторону, где между двух высоких сосен виднелся могильный холм моей Лауры. Я то и дело вспоминал ее вчерашний танец, наполненный легкостью и грацией. Лаура, моя мечта, моя любовь. Она обещала мне, что будет со мной каждую ночь, если я отомщу за ее смерть. Но мне пока что сложно было представить, что я собственными руками могу убить человека. Меня коробило от одной этой мысли. В голову лезли какие-то кровавые картинки, и к горлу тут же подступала тошнота. «Выпьем по одной!» Женек подмигнул мне, достав из-за пазухи бутылку водки. При виде прозрачной жидкости у меня все внутри заныло. Так хотелось сесть за стол, налить рюмку до краев и опрокинуть внутрь жгучий напиток, чтоб он обжег горло и согрел нутро. «Нет, не могу. Мне нужно в город. У меня там кое-какие дела». «Встреча клуба анонимных алкоголиков?» — захохотал Женек, нарезая кольцами две большие луковицы. Вован оторвался от селедки, которую он с упоением чистил от внутренностей, и улыбнулся мне широкой доброй улыбкой. «Серег, да не торопись ты! Выпей с нами за компанию, ну хоть рюмашку. Успеешь еще свои дела сделать, весь вечер впереди. Некуда торопиться». Я взял с вешалки свою куртку, замер на пару секунд с ней в руках, глядя на бутылку, а потом повесил куртку обратно. «Ах, черт с тобой, наливай!» Я махнул рукой в сторону Женька. «Часом раньше, часом позже, успею». Вован одобряюще закивал, а Женек уже протянул мне полную рюмку. Я сглотнул слюну и залпом выпил все до последней капли. Наконец-то это благодатное тепло снова течет по моим венам. Лишь на короткий миг я устыдился своей слабости, которой снова дал волю. Но потом рюмка снова наполнилась, и все вернулось на круги своя. И я вновь стал тем, кем был, гребаным алкашом. В тот вечер я так и не доехал до города. Когда Женек и Вован, сильно шатаясь, ушли с кладбища, я закрыл за ними ворота и побрел, запинаясь, к могиле Лауры. На кладбище было пусто и тихо, а мне очень хотелось увидеть ее. Страсть так и бурлила во мне. «Лаура!» — закричал я. С деревьев взлетели испуганные птицы, закричали надо мной тревожно. «Лаура, явись мне! Я знаю, что ты здесь!» — снова закричал я. «Ты нужна мне!» Язык заплетался. Меня качало из стороны в сторону. Мне хотелось увидеть ее, хотелось снова почувствовать ее ласки, от которых веяло леденящим холодом, но которые заставляли всего меня гореть огнем. Подлая! Она околдовала своей красотой, а теперь исчезла. Эта разлука была мучительной, невыносимой. «Лаура!» — заорал я и испугался собственного крика, нарушившего покой спящих в могилах мертвецов. «Я же люблю тебя!» Она не появлялась. Видно, так наказывала за невыполненное обещание. Это привело меня в бешенство. Упав на колени, я сжал кулаки и стал яростно колотить ее могилу. А потом замер, прислонился лицом к потускневшему портрету Лауры и принялся целовать его жарко, неистово. Это было похоже на сумасшествие. Это и было сумасшествием. Вскочив на ноги, я заметил на одной из могил цветущие розы. Сходив в сторожку за лопатой, я выкопал куст алых роз и, извинившись перед каким-то стариком-покойником, чью могилу только что осквернил, я посадил этот шикарный розовый куст на могилу Лауры. Убрав сорную траву, я выпрямился и улыбнулся. Наверняка улыбка выглядела жутко на моем лице, испачканном землей. Но я стоял, смотрел на покосившийся крест, на пышный розовый куст и улыбался, как дурак. «Я все для тебя сделаю, Лаура, все, и обещание свое выполню, клянусь!» Вернувшись в сторожку, я достал из буфета большой нож, хорошенько наточил его и сунул за пазуху. Когда я вышел на улицу, в небе уже виднелись первые всполохи зари. Я открыл кладбищенские ворота и пошел к дороге, ведущей в город. Вид мой был суров. Зубы крепко сжаты, брови нахмурены, кулаки готовы к драке. Но главное, наточенный нож холодил мою грудь и не давал забыть о том, куда и зачем я направляюсь. Я шел пролить кровь врага. Врага, который оскорбил и погубил мою возлюбленную, мою Лауру. «Здравствуйте, я к Артему. Он ведь здесь живет?» — проговорил я, внимательно рассматривая длинные ресницы молодой женщины, открывшей мне дверь. Женщина смущенно улыбнулась. Лицо ее было сонным, немного опухшим, волосы растрепались после сна. Поплотнее запахнув на груди махровый халат, она проговорила. «Здравствуйте. Да. Артем живет здесь. Простите за нескромность. А кто вы?» Я замешкался на пару секунд, но тут же нашелся, что ответить. «Я старый товарищ его отца, друг семьи. У меня к Артему срочное дело». Женщина, понимающе кивнула головой. «Ну, если срочное, тогда придется позвать. Артем полчаса назад вернулся с ночной смены. Очень устал, только-только уснул. Жалко будить, но раз вам срочно...» «А кем Артем работает?» — поинтересовался я. «Насколько я помню, в юности он увлекался танцами». «Ах, ну что вы! Какие танцы?» — удивленно воскликнула женщина. «Это все давно в прошлом. Артем — реаниматолог. Вытаскивает людей с того света в буквальном смысле». «Вот оно что!» — только и смог ответить я. «Проходите же, не стойте в дверях!» Женщина снова улыбнулась мне. «Сейчас я позову его!» Она доверчиво распахнула передо мной дверь, и я вошел.